Глава третья. Старик вытер слезы своими морщинистыми пальцами и начал рассказ дрожащим, прерывистым голосом, окрепшим по мере приближения к самой катастрофе. Это было летом 2013 года, когда пришла чума. Мне было тогда 27 лет. И я прекрасно помню все это. Радио. Заячья губа громко выразил свое неудовольствие, и Грэнсер поторопился поправиться. В те дни мы говорили через воздух за тысячи и тысячи миль. И пришло известие о появлении в Нью-Йорке какой-то странной болезни. В этом замечательнейшем городе Америки было тогда 17 миллионов населения. Но случаев этой болезни насчитывалось всего несколько. И никто особенно не задумывался над этим. Это казалось пустяками. Правда, оказывалось, что умирали поразительно быстро. И первым признаком новой болезни являлось распространение алой сыпи по всему телу и на лице. Не прошло и 24 часов, как распространился слух о первом случае в Чикаго. В тот же день стало известно, что и в Лондоне, величайшем городе в мире после Чикаго, уже две недели боролись с чумой, запрещая извещать остальной мир. Дело становилось серьезным. Однако мы в Калифорнии, как и остальные, не беспокоились. Мы были уверены, что бактериологи сумеют уничтожить новую бациллу, как уничтожали раньше других. Тревожила лишь быстрота, с какой микроб убивал человека, и то, что смерть была неминуема. Никто не выздоравливал. Была у нас старая азиатская холера. Мы могли вечером обедать с совершенно здоровым человеком, а на следующее утро, взглянув в окно, увидеть его на дрогах для перевозки покойников. Но эта новая чума убивала быстрее, гораздо быстрее. С момента появления первых признаков человек погибал почти в один час. Некоторые жили несколько часов. Многие умирали через 10-15 минут. Сердце начинало усиленно биться, по всему телу распространялся жар, и потом появлялась алая сыпь, покрывавшая, словно лесной пожар, все лицо и тело. Многие не чувствовали жара и сердцебиения, и первое, что они замечали, была алая сыпь. При появлении сыпи обыкновенно начинались судороги. Но они не были особенно продолжительны и сильны. Тот, кто переживал их, становился совершенно спокойным и только чувствовал оцепенение, быстро ползущее с ног по всему телу. Сначала немели пятки, потом ноги и бедра, и когда онемение достигало сердца, человек умирал. Он не бредил и не спал. Его мысли оставались спокойными и ясными до того самого момента, когда сердце цепенело и останавливалось. Другая странность заключалась в быстроте разложения. Как только человек умирал, тело распадалось на куски, рассыпалось, словно исчезало на ваших же глазах. Это была одна из причин такого быстрого распространения чумы. Миллиарды бацилл моментально развеивались в воздухе. И потому бактериологи имели так мало шансов на победу. Они погибали в своих лабораториях, изучая микроб алой смерти. Это были герои. Как только они умирали, другие заменяли их. Лондон нашел ее первым. Имя человека, открывшего ее, Траск. Не прошло и 30 часов, как он был мертв. Тогда во всех лабораториях стали искать средства против этого микроба. Но все было напрасно. Вы понимаете, задача заключалась в том, чтобы найти средства, убивающие микроб, не вредя человеку. Они пытались вводить в человеческий организм другие микробы, врагов чумных. «Вы ведь не могли видеть этих микробов, Грэнсер?» – возразил Зайчья Губа. «А ты говоришь о них, как будто вы их видели, когда на самом деле они ничто. То, чего вы не видите, не может быть чем-нибудь. Бороться с несуществующими вещами. Они были большие дураки в те времена. Потому они и перемерли. Не верю я во весь этот вздор». Грэнсер снова заплакал, и Эдвин горячо взял его под свою защиту. «Подумай, Зайчья Губа, ведь и ты веришь в невидимые предметы». Зайчья Губа покачал головой. «Ты веришь в привидения. Ты ведь никогда не видел их?» «А я говорю, что я их видел, когда прошлой зимой ходил с отцом охотиться на волков». «Ну хорошо, ты всегда плюешь, когда переходишь текущую воду», – продолжал Эдвин. «Это чтоб беды не случилось», – был ответ. «Ты веришь в несчастье?» «Конечно». «А ты никогда не видел беды», – закончил Эдвин с торжеством. «Ты, значит, так же глуп, как и Грэнсер со своими микробами. Ты веришь в то, чего не можешь видеть. Продолжай, Грэнсер». Зайчья Губа, покорившись метафизическим доводом, замолчал. И старик продолжал свой рассказ. Примечание. Метафизика. Реакционное философское учение, говорящее о вещах, лежащих за пределами опыта и недоступных научному мышлению. В обычном смысле туманное разглагольствование о чем-нибудь отвлеченном. Конец примечания. Все чаще и чаще его перебивали споры мальчиков. Иногда они громко высказывали разные предположения и объяснения, стараясь следовать за рассказчиком в неизведанный исчезнувший мир. Алая смерть появилась в Сан-Франциско. Первая смерть обнаружилась в понедельник утром. В четверг в Окленде и Сан-Франциско люди умирали как мухи. Умирали всюду. В постелях, за работой, гуляя по улице. Во вторник я увидел первую смерть. Мисс Колборн, одной из моих слушательниц, сидевшей как раз против меня в моей аудитории. Во время своей лекции я видел ее лицо. Внезапно оно стало алым. Я замолчал и мог только смотреть на нее. Чума была среди нас. Все с криком бросились из комнаты. Остались только двое. Судороги продолжались всего одну минуту и были очень слабы. Один из студентов достал ей воды. Она выпила немного и внезапно закричала: «Мои ноги! Я не чувствую их больше!» Через минуту она сказала: «У меня нет ног. Я не чувствую своих колен». Женщина лежала на полу с толстой книгой под головой вместо подушки. И мы ничем не могли ей помочь. Холод и оцепенение ползли с ног к сердцу. И когда достигли его, она умерла. В 15 минут на часах, я заметил, она была мертва. Здесь, в моей собственной аудитории, мертва. А она была очень красивая, сильная молодая девушка. От появления первых признаков чумы до конца прошло всего 15 минут. Из этого ясно, как молниеносно была алая смерть. Я оставался еще несколько минут в своей аудитории с умершей девушкой. Ужас распространился по всему университету, и тысячи студентов покидали свои аудитории и лаборатории. К Когда я вышел, чтобы известить ректора, весь университет был совершенно пуст. Несколько запоздавших спешили по домам. Двое из них бежали. Ректора Хоуга я застал в его кабинете совершенно одного. Он выглядел старым, седым, и все лицо его было в морщинах, чего я прежде никогда не видел. При виде меня он вскочил и скрылся в свой внутренний кабинет, захлопнул за собой дверь. Я слышал, он ее запер. Он знал, что я заражен, и крикнул через дверь, чтобы я ушел. Я никогда не забуду того чувства, с каким я шел по длинным коридорам пустынного здания. Я не боялся. Я был заражен и смотрел на себя, как на мертвеца. Но это был не страх. Чувство спокойного смирения было во мне. Все остановилось. Это был словно конец мира для меня, моего мира. Я родился в шуме и гамме университета. Эта карьера была мне предназначена. Мой отец был профессором до меня, а его отец до него. Полтора века, словно гигантская машина, этот университет неуклонно развивался. И теперь в один миг все остановилось. Словно видишь, как умирает священное пламя твоего трижды священного алтаря. Я был потрясен, мне было невыразимо тяжело. Когда я пришел домой, швейцар, при виде меня, с криком скрылся. Позвонив, я увидел, что и моя прислуга последовала за ним. В кухне я нашел кухарку, собиравшуюся уходить. Она закричала и, бросив свои вещи, выбежала на улицу, все время крича. Я и сейчас слышу этот крик. Мы не терялись в тот момент, когда нас поражала обыкновенная болезнь. Мы были спокойны и посылали тотчас же за доктором. Он знал, что нужно делать. Но тут было иначе. Эта болезнь появлялась внезапно и убивала быстро, без промаха. Когда алая сыпь появлялась на чьем-нибудь лице, этот человек был отмечен смертью. Не выживал никто. Я был один в своем большом доме. Как я вам уже рассказывал, в то время мы могли говорить друг с другом по проводу или просто через воздух. Прозвонил телефон, и я услышал голос моего брата. Он сказал, что не приходит ко мне из боязни заразиться чумой. А наших двух сестер он оставил в доме профессора Бекона. Он советовал мне оставаться дома и ждать, пока не выяснится, заразился я или нет. Я с этим согласился и остался один в своем доме, в первый раз в жизни попробовав стряпать. Но чума не тронула меня. Благодаря телефону я мог говорить с кем хотел и узнавать все новости. Кроме того, тогда существовали газеты. Мне их просовывали через дверь, и таким образом я был в курсе того, что происходило. В Нью-Йорке и Чикаго царила паника. То же самое творилось и во всех больших городах. Погибла треть нью-йоркской полиции. И начальник, и помощник его также были мертвы. Законы и постановления нарушались. Трупы непогребенными валялись на улицах. Железные дороги и пароходства прекратили доставку провизии в города, и толпы голодных грабили склады и магазины. Всюду пьянство, грабежи и убийства. Люди бежали миллионами из городов. Сперва богатые в своих автомобилях и аэропланах, а за ними вся колоссальная масса жителей, разнося чуму, бежала пешком, голодная, и грабя города и села на пути.